и бог знает откуда взявшаяся фраза «позанимали этажи» впервые пронеслась в ее голове. Любин подъезд был третий. Третий подъезд слева. Как потом станет она уточнять собравшейся к ней в гости подруге Люське, а после и деревенской родне. К новой жизни Люба по совету тетки привыкла и продержалась в дворниках не 10, а больше 20 лет. Кожа на ее лице и руках прокалилась на солнце и задубела от ветра и мороза, голос осип от вечных простуд, а еще от того, что опять же, по совету тетки, стави себя, Люба из страха перед незнакомыми людьми и новыми для себя обстоятельствами совсем перестала разговаривать на средних регистрах, тут же переходя на верхние. Да еще с деревенской кликушской оттяжкой. «Что это наша Люба заходится?» Выглядывали соседи во двор, где Люба чинила разнос либо хозяину собаки, чей поганый кобель нагадил на вверенный Любе газон, либо пьяни болотный, пристроившийся под кустами с бутылкой бормотухи, либо нерадивому квартиросъемщику, выбросившему мусор мимо помойки. Но это уже когда мусорные бачки в подъездах отменили, и все перешли на самообслуживание. За вздорный характер не только иные жильцы, но и Любины товарки меж собой звали ее «сука в ботах». Круглый год, за вычетом дней, когда столбик термометра опускался ниже 10 или поднимался выше 20 градусов, ходила Люба в допотопных, играющих зеркально черной резиной ботах фасона «Прощай, молодость», с темно-малиновой байковой подкладкой и полустершимся штампом «Красный треугольник» на внутренней стороне короткого голенища. В боты помещались толстые волочные стельки, безжалостно вырезанные Любой из своих стыдных в городе валенок или два надетых друг на друга колючих деревенских носка, и, главное, с них легко смывалась любая дворовая грязь. Эти боты еще при переезде сунула в один из картонных ящиков тетка, укрепив Любину догадку, что и та начинала свою городскую карьеру с махания метлой. О своем прозвище Люба знала, и происхождение его приписывала Муське Живоглотке из второго подъезда. Муська въехала в их дом из общежития вместе с годовалой дочкой Лерочкой на 5 лет позже Любы. Получила от работы как молодой специалист комнату в коммуналке и ленинградскую прописку. Каким таким особенным специалистом в области холодильной промышленности сумела проявить себя Муська, имея грудного ребенка на руках, было загадкой, но в Муськину жизнь Люба даже при своих полномочиях заглядывать не собиралась. Так же, как и в тонированные стекла явно служебной «Волги», время от времени бибикавшей под окнами Муськиного первого этажа. Приземистая, с плоским, скуластеньким лицом Муська была из своих, что на Любином языке означало «русская». В этом Люба убедилась самолично, поскольку имела в жилконторе доступ к паспортным данным. Но сердце Любина бумажке не верило. Было в Муське что-то чужое, какая-то избыточная улыбчивость маленького сухого рта, какая-то азиатская рыночная цепкость карих ласковых глаз. Может, происходило все это от того, что родилась Муська и школу закончила в далеком, нездешнем городе Самарканде. Слово это было диковинным, гулким и прокопченным, как Муськин старый казан для плова, который та, едва появившись в их доме, вынесла во двор на детскую площадку подраить песочком. Вот тогда-то и устроила ей Люба за нарушение порядка цыганочку с выходом. Правда, в первый и последний раз. Потому что больше умная Муська на рожон не лезла, а при встрече с Любой сладко щурилась, улыбалась, показывая мелкие острые зубки, и ее неместного покроя аккуратные ноздри настороженно подрагивали. Любина прозвище с годами потеряло свое первоначальное обидное наполнение и вспоминалось только в те дни поздней осени, когда она, инквизиторски орудуя широкой, подбитой металлической планкой лопатой для снега, а не метлой, что было бы логично, с сатанинским скрежетом соскребала с асфальта мокрые листья, доводя до исступления обитателей не только своего подъезда и всего дома, но и соседних домов тоже. Для чего Люба это